Глава 21. Идея. Сцена в ритуальной спальне, когда Фейсал коснулся меня, все еще была свежа в памяти. Я смотрела на Катрину как будто со стороны, словно мы с ней были два разных человека. Поэтому сейчас я обращалась к ней как к посторонней. Мне никто не ответил, но я и не ждала этого. Надеялась, что под влиянием стресса вернется память, но, увы, этого не случилось. Придется найти другой способ обрести утерянные воспоминания, и с этим лучше поторопиться. До сих пор вспышки воспоминаний происходили лишь в одном случае, когда меня касался Фейсал. Каким-то невероятным образом он влиял на мою память и вызывал к жизни Катрину. Но великого дракона больше нет. Означает ли это, что память потеряна навсегда? Той ночью я все же поспала, организму требовался отдых. Всю ночь подсознание билось над задачей по возвращению памяти, а утром я проснулась с четкой мыслью: мне необходимо коснуться Фейсала. Недаром говорят, утро вечера мудренее. Вот меня и осенило. Возможно, в этом мое спасение. Покойник или нет, а Фейсал все еще где-то в замке. Если я правильно поняла Аякса, то завтра как раз день прощания с ним. Что может быть естественнее, чем желание вдовы проститься с спокойным мужем? «Аякс!» — разбудила я Серпапарда громким возгласом. Он подскочил на кровати, выгнув спину дугой, и зашипел. Но быстро понял, что ничего страшного не случилось, и успокоился. «Чего тебе в такую рань?» — проворчал Серпапард. «Хочу попрощаться с Фейсалом», — заявила я. «Это можно устроить?» «Я спрошу». Аякс спрыгнул с кровати и скользнул к двери. Двигался он быстро и ловко, не ступал, а как будто скользил. Я так и не поняла, кто он в большей степени — кошка или все-таки змея. Да и какая разница? Отправив Аякса на разведку, я привела себя в порядок. Помылась, заплела волосы в косу, осталось только одеться. Но тут возникла заминка. Платье, в котором я была на суде, унесла прислужница, а новое мне не выдали. Это только в сказках. К попаданию в другой мир прилагается огромная гардеробная с богатым выбором нарядов. Я же здесь была на правах бедной и никому не нужной родственницы. Золушка по сравнению со мной отлично устроилась. Ее хотя бы не пытались убить. Пришлось ждать прислужницу. Наряд мне доставили вместе с завтраком. Сегодня мой аппетит был в порядке. Новый план придал мне сил. Энергия била ключом, и я была готова к борьбе. К возвращению Аякса я уже поела и оделась. Мне снова досталось платье аристократки, а они не отличались теплыми тканями. Честное слово, я бы предпочла одеваться как прислужницы. Они хотя бы не мерзнут ради красоты. Вскоре вернулся Аякс в компании Агалара. Его появление застало меня врасплох. Впрочем, как и его, мой вид. Он застыл на пороге, настороженно разглядывая меня. «Отлично выглядишь», — процедил Агалар сквозь зубы, как будто его раздражал мой внешний вид. «Таким голосом не комплименты надо делать, а зачитывать смертные приговоры». Но он быстро взял себя в руки и заговорил о деле. «Ты, кажется, хотела проститься с Фейсалом». На его лице читалось разочарование, когда он смотрел на меня. «Верно», — кивнула я, делая вид, что ничего необычного между нами не происходит. «Это можно устроить?» «Чего ты хочешь этим добиться?» — подозрительно сощурился он. «Ты все равно увидишь его в день похорон». Он говорил о том дне, когда меня, еще живую, закопают рядом с покойником. «Нет, это слишком поздно. Там уже будет не сбежать, а я все еще не теряла надежду на спасение. Это, знаешь ли, мое первое убийство, и оно меня гложет». Я не лгала. «Осознавать, что кто-то лишился жизни по твоей вине, неприятно. Это клеймо не смыть до конца жизни». Агалар шагнул ко мне, поднял руку, словно хотел коснуться, но в последний момент передумал. Следующие его слова застали меня врасплох. «Его убил я, а не ты», — выдохнул он. «Тебе не в чем себя винить». Я удивленно моргнула. «Он успокаивает меня?» «Беспокоиться о моем душевном состоянии? С ума сойти!» «И все же мне будет легче, если я попрошу прощения», — настаивала я. «Хорошо», — кивнул он. «Я могу это устроить. Завтра пришлю за тобой стражу. Они проводят тебя в зал для прощания. Но будь осторожна, не говори ни с кем». Я быстро согласилась на эти условия, пока он не передумал. Агалар нерешительно топтался на месте. Казалось, он что-то хочет сказать, но не находит слов. Помолчав немного, он кивнул и покинул мои покои. День пролетел в тягостном ожидании. Прощание было назначено на завтра. Лишь следующим утром за мной явились стражи, и мы с Аяксом под конвоем отправились в зал для прощания. «Жди, дорогой муженек. Я иду к тебе».